Да уж на это-то они надеются вправе. И вот они собрались здесь, возбужденно ожидая не вечного блаженства, а всего лишь дождя, который им поможет сохранить урожай и хоть немного сена, а теперь узнают, что они легковерные дурни, что их человеческое достоинство в действительности лишь звук пустой, что, вообразив, будто у них в этом мире есть хоть какие-то права на существование, дарованные даже паукам, они сваляли дурака, оказались в роли шутов гороховых, чучел из тряпок и соломы, которые пытаются быть похожими на людей, но чем больше похожи, тем только смешнее. Все это она узнала не из слов, а из морщинок на его лице, и ей захотелось сразу убежать и не быть тут, когда это случится. Было без четверти 12. Работник Эмори Джонса закурил, чиркнул спичкой, осветив на миг блеснувшие кроличьи зубы, и сказал: «Ник говорил сегодня. Выходит, осталось 15 минут». Брякнул этакое, сам не понимая, что творит. Зато поняли другие. Старик Джаткинс уставился в свою пустую чашку с таким видом, словно обнаружил там клопа. А Джим Миллет нахлобучил на голову шляпу и встал. Бен Уортингтон-младший положил дырокол от иглы «Найди-ка», который вертел в руках, и задумчиво спокойно проткнул щит кулаком и тут же вытащил бумажник. Бумажник был набит деньгами, которые он выручил за пшеницу и которых ему должно было хватить до весны. «Я хочу купить эти часы», — сказал он. «Бен, вы с ума сошли», — сказала Келли. «И не думайте об этом. Мы им скажем, это произошло случайно. Ну, пожалуйста». Но он покачал головой. Перебросив через плечо ненужный плащ, подошел к кассе. Келли беспомощно на него посмотрела, потом вытащила из-за пояса зеленую книжечку чеков и наклонилась над прилавком, чтобы подсчитать общую сумму, как вдруг за спиной у нее оказался Генри. «Не надо, Келли», — сказал он, и с угрюмым смешком добавил: «За счет заведения, Бен». Бен сверкнул на него глазами так сердито, будто он не Август этот распроклятый ненавидел, а Генри Сомса, злейшего своего обидчика. А Генри уже возглашал: «Это относится ко всем! Сегодня я плачу за все!» «Как-нибудь в другой раз, Генри», — сказал Лу. Но Генри как осатанел. «Я с вами не шутки шучу», — сказал он. «Мы ни с кого сегодня не возьмем ни цента». Он три раза ткнул себя большим пальцем в грудь, и лицо его было невероятно серьезным. Никто не засмеялся. «Я не шутки шучу», — повторил он еще раз. «У меня сегодня день рождения!» Он это выкрикнул, словно со злобой. «Келли, угости всех тортом!» «Слушай, Израиль!» — провозгласил Джордж Лумис. «Ныне берет он на себя!» Но, взглянув в побагровевшее лицо Генри, осекся. «Сейчас мы все споем! С днем рождения, милый Генри!» Громовым голосом проревел Генри, стиснув жирные кулаки и совсем не улыбаясь, забыв об улыбке, а свистящий шепот Келли просверливал его рев. «Генри, прекрати! Все вместе!» — гаркнул он, сунув в рот печенье и подняв руки. И все разом, поначалу, вероятно, просто от растерянности, они послушались его, хотя были трезвы, как стеклышко. А потом растерянность сменилась беспредметной, необозримой печалью. По лицу Лу Миллета струились слезы и душили его, так что едва ли можно было разобрать одно слово из четырех. Сперва пели только трое — Генри, старик Джаткинс, Джим Миллет. Затем присоединились новые голоса. Работник Эмори Джонса подтягивал высоким тенорком почти сопрано, но Влад. Подвывал баритоном Бен Уортингтон-младший, и пот струйками тек по его горлу. Даже Джордж Лумис со страдальческим лицом вроде бы подтягивал, гудел, как ненастроенная банджо. Лу Миллет поднялся. Хор завел все то же по второму кругу, но Лу подумал, что надо ехать домой. Глупо торчать здесь полночи, когда дома жена одна с ребятишками. Он торопливо вышел, а спустя минуту Бен Уортингтон-младший подобрал со стойки свой бумажник и отбыл вслед за ним. Потом встал старик Джаткинс, за ним Джесс Бэмер. Генри стоял посредине зала, как великан, покачиваясь вверх, вниз и махая руками. Его лоб блестел от пота, мокрая рубаха липла к животу. Позади него, с таким же торжественным лицом, но невесомый, похожий на строгую куклу, вверх-вниз покачивался Джимми, проворно махая ручонками. К полуночи в закусочной остался только Джордж Лумис. Генри сел, тяжело дыша ртом, шумом втягивая и выдыхая воздух. Келли принесла ему таблетку. «Ну вот», — сказал он, — хотел засмеяться, но не хватило воздуху. Помолчали. Потом Джордж Лумис мрачно произнес: «Ух!» «Что это должно обозначать?» — осведомился Генри. Джордж Лумис посмотрел в потолок. «Не знаю». Потом добавил: «Вот что я вам скажу. Я начинаю верить в козью леди». Он сказал это беспечно, но в его голосе сразу же почувствовалась какая-то натянутость. «Ты видел ее, да?» — быстро спросила Келли. Она понимала, прямое обвинение его потрясет, но ей вдруг стало все равно. Джордж побелел. «Что у вас произошло?» — спросила Келли.